Грэм МакНил. Былой Калк. Персонажи. 13-й легион ультрадесант. Рэм Вентан, капитан 4-я рота. Киус Селатон, сержант 4-я рота. Лирас Сиданс, капитан 4-я рота. Анкрион, сержант 4-я рота. Барка, сержант 4-я рота. Эйкос Ламиат. Эйкос Однорукий, Тетрарх Ультрамара, Конор. Телемехер, Небесный Воитель, Дредноут Контемптор. Эфон, капитан, 19-я рота. Октавиан Брусцы, капитан, 24-я рота. Колби, технодесантник. Урат, сержант, 39-я рота. 17-й легион, несущие слово. Федерал Фелл. Командующий помазанник. Хол Велов, командующий помазанник. Малак Карта, темный апостол. Эриеш Кигал, сержант-терминатор. Зу Гунара, дредноут. Имперские персонажи. Мейер Эдв Таурен, сервер управления, механикум. Субиака, ингениум. Ауксилия калдских первопроходцев. Риук Хамадри, полковник, ауксилия обороны. Вольпер Улиет, капитан, 77-я дивизия поддержки Ингениума. Кадин, майор, штурмовики Кардоса. Бартебис, капрал, штурмовики Кардоса. 1. Кто умрет последним? Первым в боевой сводке значится имя Гонория Люциеля. Но кто станет последним? Предательство, которое подстроил магистр войны, началось гибелью ультрадесантника. Но капитан Рэм Вентан из 4-й роты поклялся, что оно завершится смертью несущего слова. Ни одно из оборванных отбросов из братства культистов не выдернутое из империи в бескожей мерзости, а воина 17-го легиона. Вентан записал это своим угловатым почерком на бумажной полоске для обетов. Сидан с Баркой выступили свидетелями, а Селатон прикрепил полоску с восковой печатью к эфесу своего гладия. Вентан станет тем, кто вытащит последнего из сынов Ларгара на поверхность Калта, сорвет с него доспех и швырнет ублюдка на облученную землю. Он будет ждать, наблюдая, как едкие лучи отравленного солнца сжигают плоть на костях несущего слова. Один слой кожи за другим будет чернеть и отваливаться, словно шлак. Ядовитый воздух обожжет предателю горло, придушив крики и заставив выблевать наружу пенящиеся и распадающиеся остатки легких. И за миг до того, как смертоносные лучи солнца, наконец, прикончат несущего слова, Вентан всадит ему в череп заряд из болтера. Последним умрет несущий слово, сраженный рукой ультрадесантника. Это не теория, чистая практика. 2. Ланшир. Комплекс размером с город, некогда считавшийся одним из крупнейших космопортов Калта, сгорел в пламени гнева Легиона. Были известны имена Хол Велофа и Федерала Фела. Однако были и другие, воители, которые, возможно, совершили в прошлом славные деяния, но теперь стали синонимом предательства и упоминались наряду с гором. Ланшир стал некрополем, городом-кладбищем, улицы которого завалены обгорелыми остовами боевых машин, мусором, после битвы валявшимся по всей планете, и десятками тысяч почерневших от радиации тел. Смертоносные лучи светила Калта сжигают кости в прах, и радиоактивные ветры сдувают хлопья с мертвецов, закручивая вихри. Большая часть трупов принадлежит смертным солдатам-предателей, которые погибли от возмездия орбитальных платформ и были отравлены Солнцем, когда планета лишилась последних остатков атмосферы. Среди разбросанных тел лишь несколько имеют постчеловеческие пропорции легионеров. На поверхности остаются только мертвые враги. Падших Калта унесли вниз и воздали им надлежащие почести. Громадные осадные экскаваторы и строительные машины механикума, предназначавшиеся для войн крестового похода, роют в скале Калта пещеры-могильники, широкие галереи и глубокие шахты, где прославленные мертвецы навеки станут частью мира, за который отдали свою жизнь. Первопроходцам Ингениума Субиака еще многое нужно сделать, но оказание почестей мертвым было первой из задач, которые поставил перед ними Вентан. 3. Таурьян вычистила мусорный код из орбитальной защитной сети и тем самым спасла Ланшир от полного уничтожения. Однако мало что устояло после ее тщательного возмездия, когда лучевые орудия, ракетные базы и платформы залпового огня разнесли наступление несущих слово в пыль. Над разрушенной центральной промзоной, словно следы давно погибшей цивилизации, возвышаются остовы фабрик и оставшиеся без крыш цеха. Леса прогнувшихся башенных кранов и искореженных останков грузоподъемников раскачиваются, будто пьяные. А железнодорожный терминал «Бедрус Облик» напоминает игрушечную рельсовую дорогу, раскиданную среди транспортных линий и депо. По всей территории космопорта горят склады боеприпасов и грузовые контейнеры, сложенные в штабели перед подъемом на орбиту, и трепещущую в небе зарю перечеркивают сотни чернильно-черных столбов дыма. Над выпотрошенными остовами транспортников и останками армии для завоевания миров скорбно разносится треск пламени и металлический скрежет рушащихся сооружений. Винтан помнит это место. Он помнит незамутненное насилие, непрекращающиеся вспышки вражеского огня, всесокрушающую мощь, сплошной шквал масса реактивных снарядов, неоновый лазерный дождь, громовой грохот боевых машин-предателей, сопровождающих воем свой кровавый триумф. Взрывы и вопли сливаются воедино, предсмертный крик целого мира. По сравнению со всем этим, нынешняя кошмарная панорама гибели, озаренная пламенем, кажется почти спокойной. Ланшир мертв, но в нем продолжается активность. Фабрики и грузовые склады далеко к северу от центра окутаны совершенно неестественной дымкой. И там горят огни не разрушения, а созидания и восстановления. Что-то выжило после мирового катаклизма. Судя по обрывочным вокс-перехватам, Federal Fell удерживает северные заводы, но сверх этого неизвестно ничего конкретного. После битвы за Калт осталось много теорий, но чрезвычайно мало практики. Винтан и 200 легионеров 4-й прячутся на гребне, а под ними ржавые рельсы тянутся от горящего железнодорожного терминала прямо от облика к фабричным депо. «Что-нибудь видите, сэр?» – интересуется Силатон, подползая к краю гребня. Винтан качает головой. «Что бы ни творилось на севере, это остается тайной. Мне нужны разведчики Ватиана», — говорит капитан. «Но...» — он машет рукой, позволяя фразе повиснуть в воздухе. И Силатон, понимающе, кивает. Когда ультрадесантники отчаянно прорывались к зданию собраний гильдии, следопыты Ватиана безопасно провели их мимо бдительных взглядов несущих слова. Однако доспехи разведчиков слишком легкие, чтобы выдержать враждебные условия на поверхности. Даже броня Марк-4 может находиться наверху лишь ограниченное время, пока не перестанет защищать. Терминаторы в состоянии перемещаться спокойно, но в распоряжении Винтана их считанная горстка. «Вы действительно думаете, что несущие слова пойдут именно здесь?» – спрашивает Силатон. Винтан знает, что сержант согласен с мнением Сиданса, будто это предположение ошибочно. «Да», – отвечает Винтан, кивая в направлении терминала. Повсюду, словно мертвые змеи, лежат сотни железнодорожных составов. Тендеры расколоты, наружу валит густой мазутный дым. Почему, интересуется Силатон? Есть масса более прямых путей к северным заводам. И на каждом из них нужно пересекать большие участки открытой местности. Если они будут двигаться быстро, то смогут успеть, пока орбитальные орудия не выполнят расчет цели. Без техники? Ты бы рискнул? Перед тем, как ответить, Силатон мгновение обдумывает вопрос. Теоретически, если бы я оказался в ловушке на вражеской планете, без перспективы немедленно получить подкрепление, то захотел как можно бы быстрее соединиться со своими войсками. На практике железнодорожный терминал прикрывает их, говорит Винтан, указывая на изрытую воронками от снарядов крышу здания. Покрытие по большей части цело, хотя задымленное внутреннее пространство и пронизывают колонны болезненно-синего света. Данные ауспика сервера Таурен указывают, что предводитель этих сил осторожен. Он перемещается от укрытия к укрытию, выбирая момент. «Но она их потеряла», — замечает Силатон. «Мы не знаем, где они сейчас. Если он хочет добраться до Федерала Фела живым, то пойдет этим путем», — настаивает Винтан. «Сервер что-нибудь упоминала об их количестве?» «По меньшей мере 5 сотен, возможно больше», — отвечает Винтан. «Тогда надеюсь, что вы правы», — с удовольствием произносит Силатон.